Глава 15. Первое, что я увидел, когда открыл глаза после тренировки, это мертвеца, который лежал в шаге от пелены защитного барьера. Я вздохнул, сукоризный покачал головой и спросил у призрака: «Ну и зачем было его убивать?» Он в ответ ткнул себя в грудь и покачал головой, заставив меня нахмуриться. «Не убивал?» Беглый осмотр трупа тут же подтвердил ответ. Тело цело, не иссушено, без дыры, которую оставил бы кулак призрака, цела и шея. Помедлив, я склонился к мертвецу и осторожно оттянул челюсть вниз, обнажая зубы и язык. Тут же отстранился, учуяв резкий запах какого-то зелья. Вот и ответ. Даже пожелая незваный гость убить себя, уничтожив свое сердце, призрак бы просто не позволил ему этого сделать. Поэтому гость воспользовался каким-то ядом. Очень интересно, кто он и зачем ко мне пробрался. Впрочем, меня, сидящего в медитации посреди комнаты, было отчетливо видно, когда он подобрался к окну. Вряд ли он пришел, чтобы разбудить меня. Но он мертв уже давно, тело успело остыть. Это, кстати, просчет моих указаний. Нужно было приказать призраку оторвать меня от медитации и тренировки в пространстве жетона при любой странности и шуме. Раз гость умер давно, а никто до сих пор не вломился ко мне, то это точно не стража города, которая каким-то образом меня раскрыла. Может быть, обычный вор, который решил поживиться за счет глупого и слабого новичка. Содержимое карманов мертвеца не дало мне никаких подсказок, а тратить время на выяснение истины я не собирался. Немало в жизни происходит вещей, сути которых мы никогда не узнаем. Любой, кого я вижу на улице, живет своей жизнью, к чему-то стремится, о чем-то мечтает, что-то скрывает от родных, стражи или самого себя. Лично для меня, раз не пришли подельники этого мертвеца, ничего в плане не изменилось. Уже завтра этот город будет принадлежать другой секте, и все это станет не моей головной болью. Пусть у того, кого старик поставит над этим городом, болит голова о ворах и убийцах этих улиц. И все же я сначала выглянул в окно, затем толкнул дверь, оглядев коридор, и только потом убрал в кисет флаг призрака. Когда я показался на лестнице, то удостоился лишь одного рассеянного взгляда от хозяина, а сидящий в углу и вовсе не поднял на меня взгляд. Значит, и не они послали этого мертвеца. Ну и плевать. Они молчали, и я молча прошел мимо, неспешно прикрыл за собой дверь. Может, тот тип со зверем на поводке? Если и так, то он тоже не успел наказать наглеца. Все уже началось. На улице уже наступал вечер. Старик, если все идет по плану, должен был въехать в город еще в полдень. Въехать, неспешно добраться до поместья главы секты жуков, сообщить о своем приезде, посидеть за столом, представить тех, кто приехал с ним. Все это сборище гостей только-только должно перейти к серьезным разговорам о цели своего пребывания. Цель проста — перед всеми старейшинами секты жуков объявить о происшествии на хребте трав и потребовать от них компенсации за унижение любимой внучки старика. Неподъемной компенсации. А мне пора начать выполнять первую часть своей работы, и сейчас мой путь лежал к Луфарю, большой гостинице возле рыбного рынка. Ни одного знакомого лица рядом, никого, кто, проходя мимо, шепнул бы мое имя. Значит, у старика все идет по плану, и мне тоже нужно продолжать. Значит, налево. Каждый вечер пятницы слуга мастера указов секты жуков выбирается к рыбному рынку, чтобы лично выбрать его любимую рыбу для приготовления будущего завтрака. Конечно, ночной улов привозит на рынок только глубокой ночью, но слуга по пятницам старается не только ради господина, но и совмещает полезное с приятным. Весь вечер и часть ночи он пьянствует с хозяином Луфаря, с которым дружит уже не один год. И он первый, кого я должен найти в этом городе. Честно говоря, тут и искать не нужно. Старик каждую пятницу, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, ходит к Луфарю одной и той же дорогой, кратчайшей между поместьем мастера указов и рыбным рынком. Я прошел по нужному месту дважды, осматриваясь и выбирая место, а затем замер ближе к середине короткой, но широкой улочки. Слева и справа от меня, так далеко, как только получилось, повисли небольшие от дома до дома печати указов, пока пустые. Прислонившись к стене какой-то лавки, я ждал. «Господин, может, вы заглянете? У меня отличные сладости, таких больше на нашем краю ни у кого нет». Я лениво отмахнулся. «Не люблю сладкого». Лавочник отстал, за миг до того, как я хотел отпугнуть его печатью. Еще 100 вдохов, и вдали показался тот, кого я ждал. Высокий худой старик в богато вышитом халате. Даже и не скажешь, что он простой слуга. Один. Похоже, печати не пригодились. Когда старик приблизился, то я убедился, что это и впрямь он, слуга здешнего мастера указов, ведь я видел его портрет, один из трех, что показывал мне старик Тизиор. Работать я начал, едва опознал слугу. Главным в его указе была верность. Ни рядом, ни в малых, ничего, что могло бы помешать плану. Старик Тизиор уверял меня, что мастер указов, обычный мастер указов, а не такой, как я, может почувствовать только если его указ разрушен, а не украден. Да и то со многими ограничениями. Расстояние, качество его указа, насколько ему важен носящий указ и прочее. Слуга прошел мимо, даже, кажется, не заметив меня, а я, отпустив его на 5 шагов, со скучающим видом двинулся следом. На беду этого мастера указов я не собирался делать ничего из того, что могло его потревожить. Едва седой слуга свернул, я, вписав в свой указ над ним символ «Сон», быстро шагнул ближе, подхватывая сухое, совсем не тяжелое тело. Шагнуть еще раз, влево, к сгнившим воротам. Нежилой, давно заброшенный дом, который я выбрал, чтобы скрыть на время следы. Один из многих брошенных домов в этом квартале возле рыбного рынка. Из всех вещей слуги мне нужен был только один из его амулетов. Его изображение я, полностью бесталанный в отношении артефактов, тоже внимательно изучил во время подготовки. Я аккуратно снял медальон с его шеи, а самого слугу еще более осторожно заложил хламом в углу. Он проснется завтра вечером, когда все уже закончится, а его хозяина не станет. Перед тем, как уйти, я огляделся. Вроде никто не стал случайным свидетелем, печати указов в соседних дворах тоже не наблюдается. Теперь нужен второй амулет. Чтобы его добыть, мне не нужно далеко уходить отсюда. Между кварталами трущоб и кварталами, более богатых и благополучных жителей, лежат казармы стражей и дома стражников. Они в буквальном смысле разделяют город на 2 части, благополучную и не очень, большую и меньшую. Влево, вправо, прямо, прямо, вправо, прямо, влево. Я на месте. Лучше бы главе Северной Стражи быть здесь, как ему и положено сегодня по службе. Если мне придется искать его дома, то это вряд ли. Я оборвал недовольную мысль. Все складывалось удачно. Вот он, передо мной. 10, что готовится к ночному обходу улиц. 10 и их командир, который проверяет всех перед выходом и дает последние указания. Я поклонился, скользнул к левой стороне дороги, прижимаясь к зданию и обходя стражников как можно дальше. Мне кажется, именно так и должен вести себя. «А ну стой!» Видимо, нет. Видимо, я выглядел слишком испуганным или слишком тщательно отворачивался, чтобы не задеть их взглядом. Меня заподозрил как раз тот, кого я собирался подловить, одного, сразу после того, как он отпустит своих людей. Высокий, широкоплечий, с возвышением в 7 звезд, один из сильнейших среди простой стражи города. Он оглядел меня, недовольно спросил. «Ты кто такой? Что-то я тебя раньше не видел». И поспешил согнуться в еще одном приветствии. «Господин, вы не могли видеть меня? Я приезжий, только 2 часа, как у вас в городе». «И где ты остановился?» «Гостиница «Серый причал».» Взгляд главы стражников стал острым, словно меч. «И кто посоветовал тебе это место?» Я беззаботно пожал плечами. «Пока бродил возле рыбного рынка, одна девушка хотела себя продать, но у меня не нашлось на это денег, так что она ограничилась советом, где снять жилье. 2 камня, господин, но мне кажется, совет того стоил». Вспомнив тело мертвеца у окна, я усмехнулся. «Очень тихое место». «Бойкая девка». Глава Северной Стражи покачал головой. Спросил. «А откуда ты приехал в наш город?» Все бы ничего, но крайние 2 стражника, словно невзначай, переступив с ноги на ногу, подались в стороны. Я вздохнул. «Очень хороший стражник, этот глава Северной Стражи. Что-то же заподозрил, что-то уловил в моем рассказе. Оно ему надо останавливать и проверять меня. Надеюсь, старик потом сумеет удержать его на службе. Ну, или не старик, а тот, кто будет пытаться удержать город в узде и заставить все в нем работать точно так же, как и прежде, как тогда, когда он был главным городом секты жуков. Впрочем, мне-то какое дело до этого города сектантов и до тех, кто будет заставлять его жителей соблюдать установленные правила». Я выпрямился, расправил плечи, отбросив маску испуганного прохожего. Совершенно честно признался. «Из очень-очень-очень далекой секты приехал. Даже сомневаюсь, что ты о ней слышал, Арзуф». Глаза его распахнулись, и он выкрикнул. «Взятье!» И рухнул носом в мостовую. Точь-в-точь, как и 10, который не успел выполнить его приказ, как 2 прохожих, что на свою беду оказались слишком близко. Неудачно, что все это вышло так шумно. Я рассчитывал посидеть в сторонке и подловить Арзуфа чуть позже, когда он отправится домой. Но нет, значит, нет. Значит, неприятности в городе начнутся чуть раньше, чем хотел старик. Переживет. А вот мне стоит поторопиться. Вдох, и я уже рядом с Арзуфом. Если со слугой-стариком я ничего не опасался, то здесь поддевал халат и срезал амулет кинжалом. Так оно надежней. На повороте я разминулся с десятком стражек, который, видно, тоже шел получать свои указания перед ночным патрулем. Сейчас крику будет. Невольно я ускорил шаг, свернул и тут же накинул на себя амулет невидимости. Вовремя. Позади раздался вопль. «Тревога! На стражу напали!» Но мне уже нет до них дела. В план все равно входил шум, разве что не так рано и только после главной задачи. Но кто обещал старику, что все будет идти так, как он планировал? А мне лично потуги стражи не опасны. Пусть попробуют отыскать невидимку среди сотен людей, что сейчас на улицах. Мне дальше, прочь от суеты, вглубь богатых кварталов, где пришлось снять амулет невидимки. А вот и нужное поместье. Не знаю, что заставило мастера указов поселиться именно здесь. Прихоть или желание получить хоть немного мнимой свободы. Но мне же легче. В ход пошел первый амулет, командира стражи. Я просто использовал камень старика и накинул шнурок на шею. Защита поместья состояла из трех поясов, и глава Северной Стражи имел право войти за ворота поместья. Вернее, это право имел тот, кто носил нужный амулет. Старик не знал, какие точно формации охраняют богатые кварталы, но уверял, что незачем рисковать, пытаясь с помощью амулета невидимости подойти к поместью мастера указов, а тем более проникнуть в него. Мол, он у себя постарался защититься от таких умников. А значит, так наверняка поступили и остальные, пусть и другими способами. К этому моменту и одежда у меня была под стать. Халат очень похожий на халат главы стражи. А еще у меня было его лицо. Фатия под руководством деда еще раз усовершенствовала мою маску. Теперь в ней можно было хранить несколько готовых образов, а не каждый раз вдох за вдохом вылеплять новое лицо заново. Очень удобно. Два стражника, что стояли перед входом, при виде меня вытянулись, крепче сжимая древко копий. Я молча стремительным шагом проскочил мимо них. Ни походку, ни голос, ни ширину плеч я подделать с помощью маски не мог, но они и не заметили, что здесь что-то не так. Я успел пройти лишь шагов 20, как откуда-то слева выскочил слуга и низко передо мной поклонился. «Старший, рад приветствовать вас! Я сейчас доложу господину о вашем визите. Что привело вас сюда, старший?» Я буркнул. «Я на ходу должен рассказывать!» Слуга поспешил еще раз поклониться. «Прошу простить меня, старший, давайте я провожу вас в гостевую беседку». Я коротко кивнул, кляня про себя добросовестного слугу. Нужно же было ему отираться у входа. «Старший, сейчас я прикажу...» Что он там собирался приказать, я так и не узнал. Слуга замолк на середине фразы и рухнул на пол, едва я повесил на него сон 10 000 вдохов. Я закатил тело под скамью и быстро огляделся. Кажется, и впрямь никто не заметил. Из беседки я вышел с тем же лицом главы Северной Стражи, но в простом, невзрачном халате слуги. Мне нужно пробраться за линию дорожек и сада, туда, куда могут пройти только слуги. Сначала я надел второй амулет, и только потом, миновав приметные кусты, сдернул первый. Старик уверял, что так безопасней, чем с помощью одного амулета проходить сразу два пояса защиты поместья. Возможно, эти амулеты и хороши, раз даже могут знать, жив ли тот, для кого их создали или нет. Но только не тогда, когда за дело вместе берутся мастер указов и лучший артефактор этих земель. К ним понадобилось добавить лишь небольшой гравированный камень, и я стал для них их спящим хозяином. Влево, вправо, снова влево. Хозяин поместья, мастер указов секты жуков, вечером обычно пил чай в восточной части своего поместья. Да, сегодня в секте были важные гости, но он был из тех, кого жуки не очень любили выставлять на всеобщее обозрение. А может быть, этого не любил он сам. По плану старика, сейчас я должен был использовать еще одну свою сильную сторону. Умение подкрадываться незаметно, не выдавая своего намерения, и одним ударом убить мастера указов. Раньше, чем он хоть что-то сообразит. Повторить то, что когда-то провернул будущий орден Морозной Гряды с семьей Тарсил. Лишить секту жуков мастера указов, а их людей, навязанной им верности и обязанностей. Как он там наставлял меня? Они, конечно, беспокоились о его возвышении. Ведь чем сильнее мастер указов, тем на более сильных идущих он может наложить свои печати. Но все его возвышение — это тысячи трав, десятки пилюль и несколько выпитых средоточий. Он редко покидал стены города и всегда делал это в окружении многочисленной охраны. Он не умеет сражаться. Да, у него есть отличный амулет, но что этот амулет против твоего удара, Леград? Старик хотел, чтобы я убил мастера указов в спину. Но что мне до желания старика? Разве я мог упустить такой шанс, как сражение с мастером указов? Опустив взгляд, я медленно, семеня и изображая шаркающую походку какого-нибудь старика, приближался к месту чаепития своего противника. Любой случайный гость мог бы решить, что он пьет чай под деревом один. Но я не был случайным гостем. Я отлично видел висящие в пустоте печати указов. Рядом с мастером указов жуков стоял невидимый телохранитель. 5 вдохов, 10, 20 вдохов, 30 вдохов, и его указ стал моим. Сон. Мастер указов вздрогнул, расплескал чай, когда невидимый телохранитель рухнул в 2 шагах от него. «Что за... Фок! Фок!» Я шагнул с дощатого настила на камень дорожки и подсказал. «Он спит». Мастер указов скидывает на меня удивленный взгляд. «Арзов? Что ты...» Замолкает и отшатывается. «Ты не Арзов! Умри!» Вот оно. Вот то, ради чего я сюда пришел. В мою сторону несется печать. Чужая печать. Сектантская печать уже привычного мне вида. Несколько небольших вместилищ для символов, соединенных линиями. Сейчас все они, кроме одного, пусты. Главным условием вписан только один символ древних — смерть. Я впиваюсь взглядом в печать. Не такая, как моя. И дело даже не в том, что она сектантская. Сейчас я умею делать их не хуже, чем коренной сектант. Дело в том, что она меньше моей. Когда я использую свой талант для нападения, то моя печать появляется над противником, и она большая. Зависит лишь от количества влитого духа и силы моего желания. Здесь же все не так. Талант этого мастера указов и впрямь не похож на мой. Но мне от этого не легче. Я знаю точно, что нельзя допустить, чтобы эта печать коснулась меня. Нельзя допустить, чтобы она даже оказалась близко. Время замерло, потянулось медленно, словно патока. «Разрушься! Разрушься! Разрушься!» Печать пролетела 2/3 расстояния между нами, когда я все же сумел разорвать одну из ее нитей. Печать тут же выцвела и растворилась бесследно. Я облизал почему-то пересохшие губы и хрипло заявил. «Моя очередь! Умри!» Я использовал сектантскую печать. Она появилась высоко над головой моего противника и вышла в 5 шагов шириной. Он захрипел, вскинул руки, словно отталкивая что-то, выругался. Вдох. Ему понадобился вдох, чтобы разрушить мой удар и остаться в живых. Часть кроны дерева, под которым он пил чай, почернела, начала осыпаться. Я поморщился. Глупо вышло. Стоило ли жалеть вначале телохранителя, тратить на него силы, чтобы потом забыть про него? Мастер указов остался жив, а вот телохранитель у его ног умер. Его печати исчезли за мгновение. Выходит, что мастер указов может позволить чужому указу коснуться себя и не подвергнуться его влиянию? Буду знать, но испытывать на себе не буду. Надо мной появилась еще одна печать. Огромная, да еще и с дырой посередине. Не печать, а широкое кольцо. Пояс, который накрыл все поместье, кроме дерева и 2 человек возле него. 1000 вдохов. Страх. Бежать в город. Печать провисела всего миг, тут же развеянная мастером указов. Но этого хватило. Слева за садом загласили сразу несколько женщин. Мастер указов прищурился. «Ты кто такой? Морт?» Я пожимаю плечами. «Ты думаешь, я сюда пришел разговаривать? Покажи свое настоящее лицо!» Мгновение я медлю, а потом касаюсь пальцами висков. Но нет, маску я не думал снимать. Я лишь влил в нее немного силы так, как это объясняла Фатия. Вдох, и теперь я Атрий. Этого будет достаточно. Мастер указов со страхом выдыхает. «Я тебя не знаю! Откуда ты взялся? Что тебе нужно?» Я улыбаюсь. «Разве ты еще не понял? Я пришел, чтобы сразиться с тобой и убить тебя». «Стража! Стража!» В пальцах мастера указов лопается какой-то амулет. По плану старика такого не должно было случиться. Но если он решил, что я буду его послушным мечом, то он ошибался. По плану ведь должен был быть переполох в городе. Пусть этот переполох начнется в самом сердце города, в резиденции главы секты, или где там вторая часть амулета мастера секты. Дарс. Я едва не выругался вслух, обнаружив ошибку в своем плане. А если сигнал получил сам глава секты? Если сейчас он наплюет на гостей и примчится сюда спасать своего мастера указов, то все не просто усложнится, а может пойти Дарсу под хвост. Эдак мне и места у пробоя не достанется. Старику ведь нужно не просто убить главу жуков и его старейшин, а сделать это так, чтобы все, пусть и скрипя зубами, признали, он в своем праве. Смерть. На этот раз моя печать была 2-цветная, и так просто она мастеру указов не далась. 2 вдоха ему понадобилось, чтобы разрушить ее. И все эти 2 вдоха я ощущал свою печать так, словно пытался плитой запечатать поток ручья, а он отталкивал ее прочь, выдавливая со своего пути. Я снова растягиваю губы в улыбке. «Ты так и будешь беспомощно умирать, боясь даже ударить в ответ?» Мастер указов с яростью выдыхает. «Тварь! Сдохни!» Я снова ощущаю плиту, только на этот раз она давит на меня, а я тот самый поток, что пытается оттолкнуть ее со своего пути. 2-цветная печать врага все ближе, давит все сильней. Я знаю, что стоит мне проиграть, дать ей коснуться меня, и я умру. изо всех сил пытаюсь мысленно рассечь хотя бы внешние алые нити печати. «Разрушайся! Разрушайся! Разрушайся!» Печать истлевает, заставляя меня радостно оскалиться. Следующий удар мы наносим уже одновременно. Но если в глазах мастера указов жуков я вижу только страх и ужас, то сам я испытываю лишь восторг и ярость. Никогда еще в моей жизни не было подобной схватки. Амулеты защиты от указов, возвышение, которое делало моих врагов, недосягаемыми для моего таланта, все это не то. Мало того, что сейчас напротив меня равный мне возвышением враг, так он еще и сражается как мастер указов. Когда я еще сумею получить опыт подобной схватки? Не надеяться же на случайную встречу. Кто еще, кроме меня, отказался от всех выгод своего таланта и в одиночку скитается по землям Империи и Альянса, рискуя головой? «Разрушайся!» Вдох напряжения. Когда мне казалось, что чужая печать смерти столкнет меня с места, так силен был ее напор, затем она истаяла. «На господина напали!» Смерть. Моя огромная печать снова висит всего миг, прежде чем мастер указов ее разрушает, но этого мига хватает, чтобы умерли все стражники, что преодолели страх и решили прийти на помощь своему господину. «Ублюдок!» Мастер указов быстрым движением сует что-то в рот, два вдоха борется с моим указом смерти, а затем нехорошо ухмыляется. «Ну-ка, попробуй еще раз, ублюдок!» Мгновение я медлю, а затем отправляю в него новый указ. И этот указ обрушивается на мои плечи непосильной тяжестью, давит к земле, вытягивает из меня дух. Три вдоха я пытаюсь сопротивляться, пытаясь продавить врага силой. Затем до меня доходит, и я сам стираю свой указ. В глазах мастера указов уже нет страха, там только ненависть и ярость. «Ну что, предводитель тебя не под силу?» «Ты принял пилюлю, которая подняла твое возвышение?» Он ухмыляется. «Несложно догадаться, правда?» Вглядываясь в воду его силы, я уточняю. «Как это работает? У тебя появилось второе средоточие? Или внезапно открылось три узла предводителя? Сколько это будет длиться?» Мастер указов скидывает брови. «Я тебя сейчас уничтожу, а тебя интересуют подобные глупости? Никогда не видел такого дурака!» Он осекается, впивается в меня взглядом и с изумлением выдыхает. «Или это я, дурак? Я-то гадаю, что это за странные пустышки над тобой. А ответ прост. Ты имперец!» Я про себя поминаю Дарса. Вот ведь глупая ошибка. Да, готовясь к этой схватке, я собрал дух в печатях и, конечно, сделал это, используя простые круглые печати, к которым привык за многие годы. Только забыл, что в этот раз буду сражаться с тем, кто эти печати видит. Очень глупая ошибка. Мелочь, которая могла все испортить. Хорошо, что и мой враг сообразительностью не блещет. Иначе раскрыл бы меня еще тогда, когда я шаркал в образе слуги. Я тянусь к поясу, к кисету, чтобы достать крушитель летающих убийц. Но рука замирает на половине пути. Да, старик Тизер сам сыплет обвинениями на площади. Ждет, когда погибнет мастер указов жуков. Сидят, обманывают указы, потеют в ожидании мига свободы те, кто должен выступить на его стороне, предав родную секту. Но что мне до них? Старик использует меня, я использую старика. Все честно. Мастер указов использовал амулет, чтобы позвать на помощь. Главное, чтобы это не оказался глава секты или кто-то равный ему по силам. Но что-то мне слабо верится, что сюда на помощь спешит подобный монстр. Прозрение не колет в спину сталью. Кто бы ни спешил на вызов мастера указов, он не более чем муравей перед силой указов и не сможет меня убить. Значит, ничего не меняется. Я использовал план старика, чтобы получить опыт, которого не мог бы получить нигде. Схватку лицом к лицу с таким же талантом к указам, как у меня. Мастер указов против мастера указов. И его возросшие силы ничего не меняет, лишь делает эту схватку более важной и нужной. Я медленно растягиваю губы в пренебрежительной усмешке. «Эй, фальшивый предводитель, так до какого уровня подкинула тебя эта пилюля? Стал ли ты настолько силен, чтобы убить меня одним желанием? Или все, чего ты добился, защитился от меня, словно трус?» Мастер указов стискивает зубы. Вместо ответа в мою сторону мчится ярко сияющая двухцветная печать. Из меня на миг убивает воздух, так силен его удар. Этот Дарсов указ давит, словно огромный валун. Но я разрушаю его. Разрушаю на долю вдоха быстрее, чем в прошлый раз. Мой оскал становится торжествующим. Рывок, и я слева от мастера указов. Сообщаю ему. «Я здесь!» Новая двухцветная печать. Разрушена. «Правей!» Это ничтожество, считающее себя предводителем после пилюли, даже не успевает понять, куда я переношусь. Приходится ему сообщать об этом. Вздумай я его убить, и мне не понадобилось бы выкладываться в полную силу. Хватило бы чего-то одного — техник, оружие или вязи единения на моем теле. «Я здесь! Я здесь!» Десятки стражников врываются в поместье, заставляя меня на миг отвлечься. Они думают, что сумеют напасть незаметно? Глупцы. Они даже не могут сдержать своего желания убить меня, спрятать его. Я ощущаю, как прозрение колет меня, предупреждая. Я вижу печати над новыми врагами. Стены и здания не могут спрятать их от моего взгляда. Я бью первым. Смерть. И снова в поместье остается только двое живых. Я и мой противник. Рывок. Я здесь, предводитель! Торжество давно исчезло с его лица, вновь сменившись привычным ему страхом. На его указы мне требуется уже всего половина вдоха. Я уже сам выбираю, когда начать им сопротивляться. Я уже... Он рычит. «Все равно ты сдохнешь, имперец!» Я мог бы ему помешать. Я мог бы успеть напасть, ударить его. Укол прозрения прозрачно намекнул мне, что это даже стоило бы сделать. Но я остался на месте. Я позволил ему коснуться кисета. Никогда в жизни мне больше не выпадет случая с таким удобством сражаться против мастера указов. Никогда больше мне не удастся провести такой тренировки. Я позволю ему воспользоваться всем, что у него есть. Я испытаю на себе все его трюки, чтобы в будущем, когда на кону действительно будет стоять моя жизнь, суметь выбросить хорошие кости. Мастер указов сжимает в руке вещь, которую я совершенно не ожидал увидеть у него, тем более не ожидал увидеть здесь, на землях сектантов, в каком бы поясе они ни находились. Амулет, позволяющий создавать двухцветные указы. К чему он тому, кто и так умеет? Я получаю ответ раньше, чем успеваю задать себе вопрос. Между рук мастера указов разворачивается огромная трехцветная печать. Смерть главным условием, смерть в дополнительных условиях. Миг и все эти символы единой вязью печати срываются с места, мчатся в мою сторону. Я тоже вскидываю руки, словно принимая на них всю тяжесть указа. Приказываю. «Разрушайся! Разрушайся!» Ничего. Тяжесть так сильна, что, кажется, сейчас или ступни погрузятся в камень, или сломается спина. Это уже не огромный валун, это небольшая гора. Выпрямиться, я не сдамся. Словно насмехаясь надо мной, указ смерти рывком приближается на шаг, продавливая мое сопротивление, заставляя колени трещать. Враг торжествующе вопит. «Сейчас ты сдохнешь!» Я лишь стискиваю зубы. «Не дождешься!» «Разрушайся!» «Ничего. Трехцветная печать стала лишь ближе. Я на миг перевожу взгляд с нее на мастера указов и обнажаю зубы в злом оскале. С кого это льется пот? Предводитель? С кем это ты не можешь справиться? Неужели со мной? Почему твои плечи дрожат? Может, потому что на них сейчас такая же тяжесть, как и на моих? Ты год за годом, возвышавшийся в золотой клетке секты, готов ли сражаться до конца? Готов ли идти до края, а затем шагнуть за него?» Впиваясь взглядом в трехцветную печать. «Это не первая трехцветная печать в моей жизни. Я справлялся с подобными еще тогда, когда был всего лишь воином. Чем ты можешь меня удивить? Что ты можешь противопоставить моему таланту?» Мои губы шевельнулись, отдавая приказ. «Раз-ру-шай-ся!» Тяжесть стала нестерпимой. Колени дрогнули, сгибаясь. Но спустя миг я впитал дух из запасной печати и превратил свое падение в шаг вперед. «Разрушайся!» Линии указов смерти дрогнули, расплылись на миг, но враг восстановил их. Я же сделал второй шаг вперед. Казалось бы, я должен стать ближе к печати смерти, но нет. Она дрогнула и тут же сместилась назад, прочь от меня. Я хрипло рассмеялся, заставив мастера указа вздрогнуть. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Кивнул своим мыслям. «Я сильней, я выносливей, я терпеливей, я талантливей. Я сумел оттолкнуть чужую печать, заставил ее стать ближе к Создателю. Так тоже неплохо. Поглядим, можно ли убить мастера указов его же печатью смерти». Не вышло. Я сумел сделать три шага, а затем что-то случилось. Хотелось бы мне верить, что это я все же сумел рассеять трехцветную печать, а не мастер указов развеял ее. Но как бы там ни было, печать исчезла. Тяжесть на моих плечах исчезла вслед за ней. От неожиданности я качнулся, рыкнул. «Стоять!» А затем рывком опередил мастера указов, оказавшись у него на пути. Я отлично знал его имя. Не раз слышал за все те дни, что старик рассказывал мне свой план. Но к чему мне знать имя сектанта, который умрет, послужив мне точильным камнем? Что-то полыхнуло слева, за зданиями. Раздался короткий, тут же смолкнувший крик. Кажется, кто-то из тех, у кого нет амулета пропуска, попытался пробраться внутрь, на помощь хозяину поместья, или попробовать нагреть здесь руки. Сколько мы тут уже сражаемся? 100 вдохов, 300? Я с мрачной усмешкой спрашиваю. «Что с твоей силой, фальшивый предводитель? Неужто заемные силы заканчиваются?» Он молчит, лишь облизывает пересохшие губы, пятится затравленно, оглядываясь. Я же гляжу на амулет в его руках. Теперь видно, что и формы, и материалы немного отличаются от моего. Если его артефакт и мой положить рядом, то можно будет сказать, что они действуют одинаково, но вышли из рук разных мастеров. Хотя бы это утешает. За время путешествия по землям сектантов мое мнение о стражах, императоре и вообще империи и так качнулось не в лучшую сторону. Нужно заканчивать. Я шагнул и замер. Один цвет на ощущения, два цвета на мысли, три цвета на саму душу. Чтобы создать трехцветную печать, нужно окрашивать ту краску, которой рисуешь печати, своей стихией. Именно в подобной тренировке помогал артефакт, который дал мне Шандри, глава Академии. Как помогал этому мастеру указов вот этот артефакт, который он судорожно сжимает в руках? Чем можно окрасить краску для печатей? Духовной энергией из первого средоточия? Неплохой вывод, очень необычный. Но может ли это быть настолько вывернуто? Все же путь к небу — это путь постепенных шагов вперед. Я небрежно отбил наручем какую-то слабую технику, которую вдруг вспомнил мастер указов, затем прикрылся панцирем от взрыва какого-то артефакта. Жалкие попытки. Ты еще меч у одного из своих мертвых стражников подбери. Ты хоть знаешь, как его держать? Итак, путь к небу. Духовная энергия, стихия, дух. Если окрашивать краску для печати нужно духом, то где я его возьму? У меня даже второго средоточия нет, не то что третьего. Мысль, что до этого я считал именно дух этой краской для печати указов, я старательно отогнал. А вот мысль о том, что у мастера указов напротив меня тоже нет третьего средоточия, я напротив обкатал со всех сторон. А он еще и набрался сил отправить в меня новую трехцветную печать. Мелкую, но все такую же смертельную. Я лишь молча шагнул вперед, принимая на себя ее тяжесть, заставляя ее зависнуть на середине пути между нами. «Разрушайся!» «Запас в артефакте? Вероятно. Но у меня тоже есть запас. Если уж он помог мне справиться с дарсовой меткой вора трав, то неужели не поможет в такой малости?» Я рванул одну из нитей, что сковывала цветок метки вора в моей груди. Это проще и быстрее, чем вытягивать новую из сгустка силы Виостия. Не могу сказать, что это было просто, что это было быстро, но мастер указов еще не успел полностью отчаяться, еще сражался за свою жизнь, когда я создал свой первый трехцветный указ. Глаза мастера указов расширились. «Ты! Как ты?» А затем ему стало не до разговоров. Я отправил в него свое творение. Красный, синий и зеленый цвета имперской печати. В центре алым единственный символ — смерть. На этот раз я точно знал, что он сам развеял свой указ, чтобы сопротивляться моему удару. Теперь уже моя печать замерла ровно посередине между нами. Я снова давил на него, заставив его сделать еще шаг назад и споткнуться. Пока он поднимался с земли, я успел сделать еще два шага. Да, тяжесть на плечах становится все сильней, но это ничего не значит. Удивительно, но вспомнились слова первого мастера указов, которого я встретил в своей жизни, те, которые он в школе Ордена Морозной Гряды обращал к своему ученику. «В чем ты превосходишь этого создателя указов? Ты талантливее его?» Его ученик тогда сказал, что нет. У меня другой ответ. «Да, я талантливей. Я только что создал трехцветную печать. Сам, без помощи амулета стражей или богов. Пусть их дарса сожрут. Массовые указы истощают силу души. Только не со мной. Моя душа идет к небу, и я иду к нему вслед за ней, не забывая при этом делать запасы. Ты должен сознавать свой предел». Многие годы я считал, что я лишь один из многих, а вокруг меня множество более талантливых. Теперь я знаю точно, у меня нет пределов. Между мной и мастером указов 10 шагов. Да, все это говорил не он, все это говорили не мне. И что это меняет? Я приказываю вслух. «Умри!» Вливаю в трехцветную печать столько силы души, сколько только могу, заставляя ее линии ярко светиться. И она словно ломает преграду, за мгновение преодолевает оставшиеся 5 шагов, достигает мастера указов и исчезает вместе с его жизнью. Он валится вперед так, что у меня не остается сомнений. Он мертв. Я сотни раз видел, как умирают люди, попавшие под мой указ или смертельную технику. Разом, мгновенно, за неуловимую долю мига, преодолев границу, что отделяет живого от мертвеца. У меня нет сомнений, что я убил своего противника. Хочется победно скалиться, рычать или кричать от восторга, от того, что я сумел устоять, справился. Что я в честном и справедливом поединке мастеров указов оказался быстрей. Даже то, что пилюля сделала моего противника предводителем, ничего не изменило в итоге. Снова за зданиями полыхнула техника, напомнив мне, что ничего еще не закончилось. Теперь пора дать старику Тизиору повод начать рвать горло и тыкать жукам, что совсем обнаглели, приютили вора трав. Тем более, что сейчас самое время. Мастер указов секты жуков мертв. В сгущающихся сумерках я порвал все нити, которые сдерживали метку вора трав, Когда я шагнул к телу мастера указов, то из моей макушки в безоблачное небо устремилась светящаяся нить. Что-то бледновато. Мне помнилось, что метка была более яркая. Или еще недостаточно темно. Сначала маска, вернуть себе чужое лицо командира стражников, затем кисет мертвого врага, вырвать артефакт из его пальцев, сорвать амулет с шеи, не забыть обобрать и телохранителя. После дом, вернее, та его часть, где располагались комнаты хозяина поместья. Сокровищница, где могут найтись полезные вещи. Вряд ли, но я достаточно сегодня постарался. Теперь очередь старика. А у меня есть время отдохнуть и собрать трофеи. А то ведь смешно. Я, имперец, уничтожаю целую секту, но ничего не получаю в награду. Как там говорил старик, цену определяю я. Добавим к пробою во второй пояс еще и казну мастера указов. Едва шагнул за порог покоев, я застыл. На полу лежали две девушки. И мне тоже не нужно проверять их, чтобы понять, они мертвы. Когда я приказал умереть страже, что окружало меня, то не подумал о том, что печати за стенами — это еще и печати слуг, которые преодолели страх, вернувшись на помощь хозяину. Не подумал, что этими слугами могут быть женщины, девушки или дети. Неприятно. Можно утешить себя тем, что это не моя вина, что хозяин побеспокоился об их верности. А можно не обманывать себя. Это не первые погибшие от моей руки и не последние. Этому не стать преградой на моем пути к небу. Тем более не стать ими сектантом, которые по другую сторону клинка. Я просто перешагнул их тела.